Глава 12. Торопящаяся женщина остановилась так резко, что пытавшийся угнаться за ней пацан врезался ей в спину. А все почему? Потому что я с ней уже знаком, да и ей, видимо, врезался в память. Раз так реагирует, едва увидев, то понимает, что будет дальше. Как-никак заклинание на ее сыне по-прежнему отсутствовало в реестре защиты крепости. Ну как так? Да пусть будут прокляты все пророки и поверившие им. За что мне это? Чем я сегодня провинилась? Женщина с отчаянием, воздевая руки к небу, высказала все, что думала и о нас, и о своем неудачном дне, но затем сникла. «Чего стоишь столбом? Вызывай старшего, маг. Я и так уже опаздываю». Голос ее так печален, что даже мои бойцы не выдержали и издали короткий смешок. Тут же, впрочем, затихший под горящим взглядом женщины. Заразительное веселье не помешало мне наполнить силой руну, однако сегодня все пошло не так, как должно. «Чего ты здесь устроил? Старший караула мне знаком лишь по разводу. Я вообще мало кого еще знаю в крепости. Но вот тон мне его совсем не понравился». «Пришлось тянуться. Тон, мулэр капитан, разрешите доложить. А я, по-твоему, зачем здесь? Говори толком». Старший брезгливо сморщился, слушая меня. «На мальчике заклинание, не внесенное в реестр. Матери неоднократно указывалось на необходимость следовать установленной процедуре для входа в крепость. Офицер отмахнулся от моих объяснений. И, если ты сам в курсе, то пропускай давай». «Тон, мулэр капитан, вы не подтвердили приказ». «Какой еще приказ? Ты эту глупость устроил, ты и расхлебывай». «Тонму капитан, мной был подан сигнал о происшествии. Если вы не подтвердите ключом решение, то я буду вынужден подать сигнал тревоги, согласно уставу». Моя рука замерла над центральной руной, висящей выше остальных, готовая в любую секунду напитать ее маной. Я внимательно смотрел то на капитана с дежурным нарядом, то на виновников происшествия, пытаясь понять, что происходит передо мной. Глупость и безалаберность, или сложная схема проникновения людей под ментальным контролем. Ауры у всех в порядке, следов воздействия нет, неучтенных амулетов нет. Амулет-ключ горит успокаивающим огоньком на груди старшего караула. Но почему столько нарушений устава? Капитан, кажется, его звали Гелон, положил руку на амулет-ключ, и я выдохнул, расслабляясь. Однако вместо сигнала о подтверждении приказа пришла команда на снятие защиты, и купол рунного круга мигнул, готовясь опуститься по команде старшего. Я тут же провалился в транс и влил ману в сигнал тревоги. Канал подпитки защиты моего поста наполнился энергией во всю ширину, заставляя сиять видимым светом его купол. Ни о какой попытке внешнего снятия уже не могло быть и речи. Все, а не только нашего поста, проходы в крепость, перекрыты заклинаниями. Любое гашение их как с места, так и ключами доступа старшего караула невозможно. В самой крепости загремела тревога, слышимая даже здесь. «Идиот!» — простонал капитан. Я промолчал, пытаясь уследить за всеми вокруг. За бледной, как молоко, женщиной, за восторженным ребенком, за голдящей толпой в отдалении, за вопящим старшим и ошарашенными бойцами моего и дежурного нарядов. Держал руки на рунах атакующих плетений и заодно пытался понять глубину того, куда мы все дружно ухнули. Прибытие старшего офицера я принял с облегчением, еще плохо осознавая, что все только начинается. С каждой минутой, с каждым новым кабинетом я все отчетливее понимал, что если это и не пропасть, то очень, очень близко к ней. Выше этого кабинета в Пеленоре только покои повелителя. Забавно. Голос пробирал морозом вдоль позвоночника. Пусть еще скажут, что это смешно. Больше всего мне хотелось ругаться, поминая темных. От жрецов до демиургов, чтобы им всем икалось. Но приходилось тянуться, держать спокойное лицо и отвечать на вопросы. Происходящее напомнило мне первые дни после забега по ущелью к Ретрошину и въедливую дотошность безопасника. Здесь особенно старался капитан Рэббен, зам нашей роты. Казалось бы, он должен стоять за меня горой, добиваясь объективности, а выходило ровно наоборот. Уже все для себя уяснили и оставили меня в покое, а он продолжал выдумывать заковыристые вопросы и в десятый раз проверять, что и как я говорил во время происшествия и как понимаю пункты устава. Лишь этот спокойный голос заставил его замолчать, как и утихнуть гомон остальных офицеров крепости. Легат крепости и всей провинции сказал свое слово. Разгильдяйство отдельных офицеров ужасает. Что интересно, никто из вытянувшихся офицеров не решился что-то вставить в повисшую тишину. Пожилой подтянутый мужчина, затянутый в черный мундир без единой награды, не спеша оглядел находящихся в кабинете. Ощутив на себе тяжесть его холодного взгляда, я забыл про все свои ругательства. Сроку 2 дня на приведение нарядов к уставным. Особое внимание уделить караулам. Затем последует ряд проверок, гласных и негласных, и учебных тревог. Начальникам служб и командирам частей личные ежедневные проверки суточных нарядов для согласования действий и сроков провести через 3 часа совещание. Полковник, меры воздействия для участников сегодняшнего происшествия на вас. Все свободны. Я вживую общался с легендой страны, повелителем Рагнидисом, даже задал ему однажды вопрос, но сейчас за дверью оказался раньше, чем разумом понял смысл слов легата. Впрочем, судя по бледному лицу Гелона, такой эффект голос оказал не только на меня. Наткнувшись на взгляд своего командира роты, я понял одну простую вещь. День будет долгим. И даже не ошибся. На следующее утро к мастеру Версусу я шел с неохотой. Вчерашнее происшествие вытянуло из меня все силы, вернее, та нервотрепка, что продолжалась весь день. А ведь в итоге я получил благодарность за образцовое несение службы, в отличие от капитана, который схватил строгий выговор и лишение на 3 месяца всех дополнительных выплат. Но все равно, даже после ночи отдыха, ощущаю себя как давленный виноград». Внезапно за спиной раздался довольный возглас. «Ага!» Я с раздражением рванул ремень наплечника. «Что?» «Вот они, появились те, кто и сегодня будет портить мне настроение. Напарники по тренировке. Еще и этот странный тон при виде меня. Сегодня я буду рад поставить на место еще кого-нибудь, если сумею. Все же одна из 3 схваток в мою пользу уже прошла». Их черед побеждать, если сражаться по-честному, без транса. Ну или представиться по форме и закончить, наконец, эту глупость. «Аор!» — вперед шагнул Драгор. «Извини за слова, что наговорил тебе в прошлый раз. Был неправ. Очень виноват перед тобой и прошу у тебя прощения». Я ответил не сразу, внимательно оглядывая парней. Привычка крепко вбита в них мастером. Даже сейчас они стоят так, что в любой момент могут сбить плотный строй. Старшие впереди на шаг, остальные позади, плечом к плечу, оставляя для него место. «Что случилось?» Парни дружно хмыкнули, переглянулись. «Ты сейчас серьезно?» Поднял на уши всю крепость и спрашивай, что случилось. Выместил досаду на кольчуге, сильным рывком отдернув ее на себе. «И...» «Я только намеревался увести ваших девушек, а капитан Гелон это уже сделал, поэтому я теперь свой парень». «Да нет», — Драгор улыбнулся, — «но шутка неплохая, особенно если рассказать его жене. Она оценит». «Запомню, вдруг еще раз пересечемся в наряде». Я кивнул с серьезным видом. «Так в чем причина этих улыбок? В прошлый раз мы расстались совсем недружелюбно». «Неудобно получилось». Драгор скривился раз, другой, но все же продолжил, явно пересиливая себя. «Ну, ты и сам понял. Спутал я тебя с бездельником, что вроде и мечом машет неплохо, а задницу за бумажками просиживает. А ты вообще боевой маг оказался». Я хмыкнул. «Вроде в прошлый раз считался трусом. Сильно вырос за 3 дня. Парень даже чуть покраснел. «В общем, прости нас. Прав ты, молодые и дурные. Учитель вечно ругает. Если тебя порадует, то ему понравилось, как ты нас проучил». Строй позади Драгора согласно загомонил, дружно поддерживая его слова. А вообще, он повысил голос, чтобы я его услышал. Не скрытничал бы, и не случилось этого недоразумения. Сразу сказал бы нам, что маг и меч для себя осваиваешь. Мы бы, наоборот, тебя поддержали и помогли. Так вы и не спрашивали. Я не удержался от мелочной подколки». «Сами все решили месяц назад. Ты мне высказал все, что напридумывал, и сбежал раньше, чем я хоть слово успел сказать». Драгор снова покраснел и развел руками. «Ладно». На душе посветлело. Было даже забавно, что этакая глупость и родилась, и уладилась сама собой. «Вздевайте брони, разомнемся? Теперь же по-дружески». «Не, Аор». Парень развел руками. «Мы все. Вчера последнее занятие прошло. Зашли только попрощаться с мастером за всю науку. Ну и с тобой вопрос уладить, чтоб с чистой совестью ехать поступать. Интересно, что сегодня было бы, не узнай, парни, что я офицер. Все же я многих ввел в заблуждение временем своего приезда в крепость. Ни перевод, ни выпуск армейских училищ или академии магии. Зато на 2 месяца раньше на службе. Но это пустые раздумья. Хватило бы пары слов, чтобы все разрешить. Кивнул парням, отдельно мнущемуся Ларигу. Ясно, жаль, больше не с кем будет в поединках сойтись. Драгор вскинул брови. Чего это? Есть еще 2 младшие группы. Старшаки теперь отделятся и вместо нас в это время будут заниматься. Уже через неделю. Мы из-за чего бучу и подняли-то? Что ты, этакая бумажная бестолочь, будешь у них вместо старшего? «Ага, там брат мой», — добавил Мрокт. «Так что, Аор, не останешься ты без строя». «Ну и отлично». Я ухватил Драгора за руку и подтянул к себе, обнимая и хлопая по спине. Посильнее. Затем и остальных. «Давайте там, парни, не посрамите Пеленор». «Сдавайте на отлично, пусть все ваши мечты сбудутся. Желаю дослужиться вам, делегатов». Парни уже ушли, а мастер устроил мне удвоенное индивидуальное задание. И столько я еще ни разу не приседал, даже когда половина строя погибала под камнями. Впрочем, ответ я услышал при первой же жалобе. «За глупость и упрямство нужно платить, тон Мулэр, старший лейтенант, невзирая на возраст и звание. Так что ноги у меня только-только отошли к концу недели, когда у нас состоялся не совсем обычный выход. Так совпало, что выдвигалась на границу не только наша группа, но и половина 3-й роты 4-й бригады, идущая на смену своим. Тяжелая пехота со своими задачами и соответствующим прозвищем. Если нас называют бегунцами, то их наживкой, потому как чаще всего они смирно сидят в укрепленном лагере, питаются горячей пищей и совсем не осторожничают, бродя вдоль края песков. Их-то много, они как раз должны приманивать на себя зародившихся тварей, и частенько их трофеи богаче наших. Впрочем, есть и менее обидное прозвище – «давильщики», что тоже им вполне подходит. Именно к ним мы отправляемся, встретив крупную группу тварей. Пока что, впрочем, ни в одном из выходов с моим участием нам не пригодилась их помощь. Мы прошли больше 1/3 внешнего обвода до перехода в защитный пояс, чтобы попасть в ближайший из центральных ранделей. Внутри у них спиральная аппарель, которая позволяет спуститься к подножью крепости. Шагая по полумраку крепостной башни, разгоняемому редкими светильниками, я перебирал чужие воспоминания, вычитанные в мемуарах. Этот спуск в разные эпохи видел плотную толпу в простых стеганках, сплошную стену латной пехоты, слышал стук копыт тяжелой кавалерии и грохот поступи замковых големов. Теперь же его меряют сапогами лишь 150 пограничников. Покой боевой башни, заслуженный десятками битв. Аор, сразу за воротами, в стене, толщина которой делала проход больше похожим на туннель, ко мне подошел командир. «Ты вроде говорил, что сделал артефакт на голема с большим запасом. Я новым взглядом оглядел 100 незнакомых людей у подножия ранделя. Об этом я не подумал, а должен был. Пусть у них есть свои 4 мага, но они, скорее всего, гарцы или выпускники других академий страны с боевым уклоном. Да, насыщенность амулетами наших отрядов заставляет зеленеть от зависти командира любой другой части страны, но они несут в себе по большей части боевые и защитные заклинания. Соорудить такой амулет, как у меня, никто и не подумал. Впрочем, тут пришлось себя поправить. Может быть, и думал, и даже делал. Пеленор отправлял на мертвые земли 100 магов, но все-таки подобная сложность слишком велика для бакалавра и тем более адепта. Даже у меня уходит на его работу вся энергия, вырабатываемая родником голема. При этом постоянно приходится вносить небольшие изменения. Все те же странности каменного поля. Магические потоки стабильны, но параметры плетений плывут. Пока они не активны, все нормально. Но стоит голему задействовать навесной артефакт, как его работа начинает сбоить. Хотя по теории магии нет никакой разницы, ведь само ядро плетения все так же находится в ритоне, который должен блокировать любые возмущения. Так что? С досадой перевел взгляд на вида и махнул рукой, чтобы не мешал думать. «Я могу растянуть область плетения. В азарте вложил тогда еще не дефицитных материалов с избытком, но насколько повысится расход маны? очень не хочется выйти к пескам обессиленным и тратить время на восстановление. Впрочем, я же здесь не один. Нужно будет лишь организовать поочередную подпитку накопителя», — сообщил ждущему ответа командиру. «Сообразим. Но с их магов для начала по четверти резерва. А там поглядим, насколько хватит». «Отлично. Пойду обрадую. Все же нам пришлось сбиться поплотнее. Я еще ни разу не ходил по этому каменному крошеву, так что в случае падения можно было надеяться на плечо товарища». В центре построения шагал мой гвардеец, навесной артефакт которого работал, демонстрируя, оказывается, предмет жуткой зависти других подразделений. По всей области действия его заклинания пыль не поднималась выше середины голени, удерживаемая потоками сгустившегося воздуха. Такая же преграда накрывала куполом, не давая ветру сносить на нас пыль с других участков и прикрывая от палящих лучей. Внутри гулял свой ветерок, немного облегчая путь под солнцем. Пока дело шло даже лучше, чем я ожидал, и, возможно, удастся отделаться лишь третью резерва для всех магов. Из строя тяжелой пехоты, облаченной в латы вместо кольчуг, подал голос их командир. «Шикарно вы в пятой живете, тонму старший лейтенант. Кто вам не дает, тонму капитан?» Незнакомый человек мог бы испугаться лица вида, грубо слепленное, с мясистыми губами и широкими бровями над глубоко посаженными глазами, оно было искажено в том, что у него считалось счастливой улыбкой. Впрочем, командир третий даже не дрогнул. «Да вот мои немного не по той части, вид. Я уже открыл рот, но получил в бок локтем и решил помолчать со своими идеями о необходимости развития для любого мага. А мой командир, даже не глянув на меня, ответил так, что я снова почувствовал пугающее чувство, будто это все уже происходило. Вот этот разговор точно был. А деньги у них есть, тонму капитан? Чего? А что?» Вид пожал плечами. «Не умеют они у вас, тонму капитан, сами делать. Так пусть заказ у артефактора бригады делают. А толку? Там очередь в 4 месяца. Как сделают, уже снег ляжет. Это вон», — капитан кивнул в мою сторону, «надо к твоему аору проситься». «И?» — насмешливо протянул вид. «Тонму капитан!» — собеседник досадливо цыкнул. «Да понял я, понял. Вот глянули сейчас. Оценили и закажем. И хорош придуриваться». «Ну вот, Зилит». Тон вида разительно изменился, утратил официальность. Сразу на человека стал похож. А то подошел, насмехаться стал, по званию называть. «Ты, друг, бываешь невыносим». Капитан покачал головой и вернулся к своим, оставив меня с видом. «И?» Я поглядел на командира и скопировал его жетон. «Из одного училища, он на год раньше закончил. Это тут вид замялся. Так, наша старая шутка. Не обращай внимания. Зато хоть затраты на наш артефакт отобьешь. По большому счету, свой артефактор в роте — редкая удача. Но одна беда — нам боевой маг все же важней. Вот бригадный и зашивается на починке. С давильщиками мы расстались, не доходя до линии песков. Им налево к опорному пункту роты менять сослуживцев. Нам прямо, к качающимся скалам, в глубину их чистокола и дальше, до той стороны». «Ну, я не совсем понимал, почему мы замерли. Солнце еще высоко, печет так, что скоро плечи начнут пузыриться от раскаленной брони. Безлюдную и безжизненную землю Зелона перед нами уже внимательно оглядели. Пора заканчивать стежок через пески и возвращаться на свою сторону». Вид перестал разглядывать чужую землю, повернулся ко мне. «Аор, помнишь, что у тебя 2 месяца испытательный срок?» «Так все». Я чуть развел руками. «Закончился». «То-то и оно». «Ты как, с нами в отряде остаешься?» «Смеешься? Или какие-то у тебя сомнения во мне?» Я с подозрением оглядел Лорига и сержантов. «Кстати, отчего это они все здесь собрались?» «Каждый боец бегунцов должен пройти посвящение». Я не стал говорить лишних слов, просто кивнул, ожидая продолжения. Вид махнул рукой вниз. Там собрался весь отряд, включая тех 2 новичков, что заменили солдат, получивших переводы. Мы спустились, выстроившись на краю твердого пятачка скалы. От земли Зелона нас отделяла полоса бурлящего песка шириной в шаг. Вид вышел вперед и развернулся к нам. Было слышно только шипение песков, но голос командира легко его заглушил. «Каждое подразделение в нашей армии заслуживает уважения. Из их совокупной силы складывается мощь целого. И все же есть части, что покрывали себя славой чаще других». Одно из них — Это вторая пеленорская пограничная бригада. Она отмечена личным стягом, полученным за беспримерную стойкость. И каждый из ее отрядов, выходящих в мертвые земли, имеет личную сигну. Старший сержант Пламит поднял свое копье. Короткое движение, и под его жалом развернулось небольшое квадратное полотнище. Серый фон, черный контур десятигранного молота. Большая цифра 5 с одной стороны и двойка с другой. Красные, как кровь. Защитный артефакт, который наши предшественники заслужили в кровавых боях с Зелоном. То, о чем я много читал в мемуарах, но даже не подозревал, что футляр с ним есть и в нашем крохотном отряде. С этого дня в рядах защитников границы Гардера стало на одного воина больше. Аор, шагни на землю Зелона и воткни в нее нашу сигну, как залог. Когда-нибудь придет время, и мы принесем туда знамя Создательницы. Я принял копье, превратившееся в древко сигны, сделал последний шаг, отделявший меня от страны врагов, и вбил сигну в чужую землю. Когда-нибудь мы придем сюда».